Скоро дома уступили место небольшому ряду магазинов. Среди них был и тот самый газетный киоск, напротив которого тетя Бетти испустила дух. Продвигаться вперед стало сложнее. Магазины все еще были открыты, и Максу приходилось улучшать момент, чтобы прошмыгнуть мимо каждого залитого светом входа. Уф, как это утомительно! «Может, мне лучше вернуться домой?» — сказал он. Но вдруг невдалеке увидел то, что искал. Там люди переходили улицу. Иногда поодиночке, иногда парами и по трое, а иногда довольно большими группами. Они сходили с узкой приподнятой дорожки и шли прямо через улицу, едва взглянув налево и направо, опять ступали на дорожку на противоположной стороне и шли дальше. И каждый раз, когда кто-нибудь хотел перейти улицу, все машины останавливались и терпеливо ждали, пока не освободится путь. Так вот оно, это замечательное место. Здесь люди могут переходить улицу в полной безопасности. Если люди могут, то почему бы и ежам не попробовать, рассуждал Макс. Но как люди узнают это место? И как машины знают, что здесь надо останавливаться? Он осторожно вдоль стены перебрался поближе, пока не оказался у высокого столба, раскрашенного в клетку, наверху которого светился оранжевый шар. Он увидел, что такой же шар был и на другой стороне. И люди шли между этими двумя столбами, а все машины ждали. Улучив удобный момент, когда кругом никого не было, Макс подполз к краю тротуара и вгляделся в поверхность дороги. В этом месте она была в полоску, в черную и белую полоску, на всем протяжении от одной стороны до другой. В этом весь секрет. Глава третья. Было уже довольно поздно. Час пик закончился. Магазины закрылись, стало тихо. «Я подожду», — подумал Макс, — «и когда появится машина, я перейду улицу перед ней». Вскоре что-то показалось. Это был грузовик. Макс уже наполовину перешел, и тот вдруг понял, что грузовик не затормозил и почти накрыл его, ослепив фарами, оглушив ужасным ревом. Он не остановится. Грузовики останавливаются только для людей, а для ежей не останавливаются. Водитель грузовика, который до последнего момента не видел крошечного пешехода, сделал единственно возможное. Не имея времени на то, чтобы затормозить или объехать, он вырулил так, чтобы маленький зверек оказался между колесами. Посмотрев в зеркало заднего вида, он убедился, что ежик не пострадал и продолжает свой путь. Водитель улыбнулся, и грузовик его скрылся в ночи. Полнейший ужас охватил Макса, когда это страшное чудовище с огромными колесами прогрохотало над ним. Он в панике, сломя голову, бросился вперед к концу перехода. Он не заметил велосипедиста, который спокойно ехал рядом с тротуаром, и велосипедист не видел его вплоть до последнего мгновения. Мужчина лихорадочно вывернул руль, и переднее колесо внезапно развернулось, ударило Макса по попе и швырнуло его головой вниз прямо на бордюрный камень. Велосипедист остановился, вгляделся в маленького ежика, решил, что тот мертв, печально вздохнул и расстроенный поехал дальше. Очнулся Макс только когда, корчась от боли, проползал под калитку своего дома. Каким-то образом он сумел вернуться по зебре обратно. Ведомый лишь обонянием, он не помнил, как, шатаясь, добрался до дома по опустевшему тротуару. Все затмила ужасная головная боль. Родные окружили его и заговорили одновременно. «Где ты был все это время?» — спросила мама. «Ты в порядке, сынок?» — спросил папа. «Ты переходил дорогу?» — спросили они вместе. Им вторили голоса ромашки, фиалки и петунии. «Перешел, перешел, перешел!» Некоторое время Макс не отвечал. Мысли его путались, а когда он заговорил, получилась какая-то неразбериха. «Я получил голова по ударе», — сказал он медленно. Все переглянулись. «Что-то попнуло меня по хлопе», — продолжал Макс. «И затем я лобнулся бабахом. Моя боль сильно головит». «Но ты перешел дорогу?» — закричали его сестры. «Да», — сказал Макс. «Я выяснил, где Вуди переходит, но...» «Но машины останавливаются только если ты человек», — прервал его папа. «Да», — сказал Макс. «И не ижик». Глава четвертая. «Ты думаешь, с ним все будет в порядке?» — тревожно спросила мама. Светало, и они собирались отправиться на покой. Дети уже спали в мягкой постели из опавших листьев. «Я надеюсь», — ответил папа. «Ижик». Все-таки у него в голове все перемешалось. Макс спал сутки и еще полдня. От шока он впал как бы в кратковременную раннюю спячку.